Глава седьмая. Однажды зимою. Кронштадтский рейд будто деревня зимою, а корабли как избы, заметенные снегом. Иней закуржавил снасти. Из камбузных труб вьются дымки, словно мужики баньки топят. На берегу в трактире пьяных не было. Не затем сюда и ходили, чтобы напиваться. Офицеры флота скромно вкушали скромную пищу. «Я, — сказал Федор Ушаков, — не сочту море Средиземное ни алжирским, ни гешпанским, ни венецианским, ни паче того агарянским. Море-то общее, и нам там плавать». «А что от жизни теперь взыскуешь? — спросили его. «Ищу службы труднее, дабы умирать было легче. Ныне вот и рапорт в коллегию подал, чтобы в Херсон перевели». Федор Федорович, уже в чине капитана второго ранга, плавал до Ревеля на кораблях, обшитых медью от порчи и загнивания. «Течи подводной, — докладывал он, — во всю компанию не имел, кроме как одну четверть, а в крепкие ветры — полдюйма в сутки. Набегало воды в трюмы. В 1783 году Ушакову исполнялось 40 лет. Хорош. «Поживем, порадуемся», — сказал он, щи хлебая. Случалось ему бывать в столице. Всегда далекий от светского блеска, застенчивый, он навещал Ивана Перфильча Елагина, очень дальнего сородича. Елагин, раздобрев от хорошей жизни, проживал большим барином, владея островом, которому и передал свое имя. До призыва гостей к столу Ушаков гулял в картинной галерее. От старинных полотен будто излучались запахи полуденной кухни, погребов и кладовок старой зажиточной Голландии. Громоздились румяные окорока, шипели на противнях кровавые куски мяса. Лежали мертвые утки и зайцы. Рубиново мерцало в графинах вино. Плавал ломтик лимона в стакане. А на вакхических картинах бушевали пьяные веслопузые сатиры с рогами, могучие толстозадые бабы кормили из необъятных грудей волосатых мужиков с козлиными ногами, осоловелых от сущности полурайского бытия. В гостях у вельможи Ушаков встретил Потемкина, удивившего простотой своего обхождения. Потемкин сказал моряку: «С лица тебя к аристократам не причислю. Ишь, скулы-то вывернуты, губы оттопырены, а под париком, небось, мысли шевелятся. Перфильич-то кем тебе доводится?» «По жене родня. Десятая вода на киселе». «Вода твоя, а кисель хлебать к нему бегаешь». Светлейший нагнулся, общупав ботфорты моряка. «Не Софьян. Мы же не придворные, ваша светлость». «Нищие вы все, вот кто», — отвечал Потемкин. «Сам знаю, что щам да каше радуетесь. Ладно, а водку ты пьешь? Коли угостят, чего ж не выпить ее? Трезвость, запомни это. В моих глазах еще не добродетель, а лишь отсутствие порока. Хотя пьянец и не люблю». За столом он спрашивал Ушакова, почему турецкие корабли в три палубы, поставленные в ряд с русскими трехпалубными, все равно выше и грознее российских кораблей кажутся. «От шапок», — Федор Федорович объяснил, — «матросы турецкие носят колпаки длиною в локоть. И даже в бою не снимают их, потому на кораблях султана много пространства в деках, как бы в комнате с высоким потолком». Потемкин спросил, хорошо это или плохо, если корабль имеет высокие борта. «Очень плохо», — ответил Ушаков. «При высоте борта корабль парусит, и валкость на волне большая, а точность стрельбы от сего малая. К тому же турки размещают батарейные палубы близ ватерлинии, отчего через открытые для боя лоцпорты комендоров и прицельщиков волною заплескивает. «Вспомнил», — вдруг просиял Потемкин, — «не ты ли, милейший, штандартом царицы на Неве командовал?» «Я». «А у меня на Черном море не желаешь ли послужить?» Рапорт уже подавал, ответа нет. «Будет, жди. Вместе покормим комаров херсонских». Адмиралтейство в коллегии утвердило перевод Ушакова на флот Черного моря, и он стал загодя формировать команды матросов. Где-то далеко от морей затихла под снегом родимая деревушка Бурнакова, где по вечерам волки, сев на замерзшие хвосты, обвывают слепые окошки крестьянских исп. «Детство, где ты?» Светлейшей дружбы с Леонардом Эйлером не порывал, спрашивая ученого, чем может быть ему полезен, не надо ли дровишек березовых. А Эйлер всегда имел к нему вопрос: чем государство ныне озабочено? Да опять финансы. Если б Россия имеет столько денег, сколько народ наш терпение имеет, вот жилось бы нам рай. А чем вы ныне озабочены? Делами академическими и воровством в науке. Санкт-Петербургские ведомости тоже погибают. Главная газета страны издавалась тогда Академией. Настал и новый 1783 год. «А где же календарь?» — развела руками Екатерина. «Опять не сладили календарь к сроку выпустить. Сколько в Академии спирту уходит, что, не зная я своих ученых, так сочла бы их всех за беспробудных пьяниц». Она сказала Потемкину, что во главе Академии поставит Дашкову. «Ты, матушка, в выборе своем не раскаешься?» «Может, и раскаюсь. Но пусть все похохочут. Я Екатерина Великая, а Дашкова Екатерина Малая». В разговорах с сановниками императрица все чаще обращалась к финансам империи. «Не умеем мы еще так жить, чтобы при виде рубля нашего в Европе все шляпы снимали. А если червонец русский там показать, так чтобы все на колени падали. Ежели нам вино продавать дороже, а?» Это предложение Потемкина подверглось резкой критике Александра Андреевича Безбородко, взявшегося и за финансы. «При общей дороговизне вина возникает тайное винокурение и торговля в ночные часы, когда кабаки заперты. Отсюда рост преступлений и новые расходы на полицию. Петр III, помните, дал амнистию каторжанам, отпустив на волю 15 тысяч? Я проверил. Все осуждены за то, что сами вино делали». Спорить с Безбородко трудно. Потемкин спросил: «Сколько миллионов не хватает у нас в бюджете?» «В этом годе около 10. А где взять?» «По всем расчетам, страна должна или разрушиться, или пойти в кабалу к странам богатым, вроде Англии. Но в нарушении всякой логики Россия выживала. И обязана в этом неисчислимым богатством природы, поразительной стойкости народа, умеющего есть в три горла, но умеющего и сидеть на корке хлеба». Безбородко образовал особую финансовую комиссию. Заговорили об опасности лажа. Металлу это пока не грозило. Рубль серебром меняли на 100 копеек медью. Золотой империал шел за 10 рублей серебром. Курс ассигнации был устойчив, и бумажки без споров обменивались в банках на золото, серебро или медь в точной стоимости. Но уже появилась тенденция к лажу. Ассигнационный рубль грозил стоить 99 копеек. Снижение курса могло пойти и далее. «Так», — рассудил Безбородко, — срок со времени выпуска ассигнации миновал изрядный. Если и металл стирается в пальцах, почему бы и бумаги не терять цену? Подумаем, господа, о самом ныне насущном. Как доходы увеличить? Думали недолго. Только ямщиков оставили в покое, а всех крестьян обложили повышенным налогом. С мещан стали брать в год по рублю и 20 копеек. С купечества по рублю со 100 рублей прибыли. Безбородко завысил цену на гербовую бумагу и на соль. Архангельск и Астрахань — города, как известно, рыбные, и льготы на соль имеют. Эти льготы предлагаю скостить. Коли рыба начнет тухнуть без соли, промышленники и дорогую купят охотно. Потемкин все одобрил, но глаз его затуманился. В этом годе мы заплатки на свои штаны поставили. Чую, что в следующем годе опять соберемся, чтобы, как говорит наша великая государыня, со своих яиц шерсти настричь. Не хочу пугать никого, но знайте, грядет война с турками вторая. Похлеще первой будет. Главное ныне Крым. Крым, только Крым и ничего более. Но зато ханство крымское — это великие просторы всего Причерноморья. От степей молдаванских до отрогов Кавказского хребта. Обрести один лишь Крым, бородавку срезать, но разрушить само ханство, быть России хозяйкою полновластной в море Черном. Такова цель, которой он неукоснительно следовал.